Дары Терека. Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят. Но по степи разбегаясь, он лукавый принял вид и, приветливо ласкаясь, морю Каспию журчит. «Расступись, о старец море, дай приют моей волне! Погулял я на просторе, отдохнуть пора бы мне! Я родился у казбека, вскормлен грудью облаков, с чуждой властью человека вечно спорить был готов. Я сынам твоим в забаву разорил родной Дарьял и валунов им на славу стадо целое пригнал. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий стихнул, будто спит, и опять, ласкаясь, Терек старцу на ухо журчит. Я привез тебе гостинец, то гостинец непростой, с поля битвы кабардинец, кабардинец удалой. Он в кольчуге драгоценной, в налокотниках стальных, из Корана стих священный писан золотом на них. Он угрюмо сдвинул брови, и усов его края обогрила знойной крови благородная струя. Взор открытый, безответный, полон старой враждой, по затылку чуб заветный вьется черною космой. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий дремлет и молчит, и, волнуясь, буйный Терек старцу снова говорит: «Слушай, дядя, дар бесценный, что другие все дары, но его от всей вселенной я таил до сей поры. Я примчу к тебе с волнами труп казачки молодой, с темно-бледными плечами, с светло-русою косой. Грустен лик ее туманный, взор так тихо, сладко спит, а на грудь из малой раны струйка алая бежит. По красотке молодицы не тоскует над рекой лишь один во всей станице казачина гребенской. Оседлал он Воронова и в горах в ночном бою на кинжал чеченца злого сложит голову свою». Замолчал поток сердитый, и над ним, как снег бела, голова с косой размытой колыхаяся всплыла. И старик во блеске власти встал, могучий, как гроза, и оделись влагой страсти темно-синие глаза. Он взыграл веселье полный и в объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви. 1839 год.